Глава вторая. Восторг слияния. Вот в чем истинная суть, средоточие, цель и назначение бытия. Артур Шопенгауэр. Manuscript Remains in Four Volumes. Алло, это Филипп Слейт? Да, Филипп Слейт слушает. Это доктор Херцфельд, Джулиус Херцфельд. Джулиус Херцфельд? Голос из прошлого. Далекого прошлого. Из плейстоцена. Джулиус Херцфельд. Поверить не могу. Это сколько же? Лет 20 прошло. И чем обязан? Видишь ли, Филипп, я звоню по поводу оплаты. По-моему, ты мне остался должен за последнюю встречу. Что? За последнюю встречу? Но я же помню... Шутка, Филипп. Расслабься. Забыл старика. Балуюсь по старой памяти. Седина в бороду. Ладно, если серьезно, я звоню тебе вот по какому делу. Видишь ли, у меня появились кое-какие проблемы со здоровьем. Начинаю подумывать о пенсии. Так вот, я размышлял тут на досуге и подумал, неплохо было бы встретиться с бывшими пациентами, устроить нечто вроде посттерапевтической беседы. Ну, так, ради собственного интереса. Потом объясню подробнее, если захочешь. В общем, я вот что хотел тебя спросить. Не могли бы мы с тобой повидаться? Побеседовать часок, вспомнить нашу работу, поболтать, как и что. Это было бы интересно и полезно для меня. Может, и для тебя тоже. Часок. Что ж, я не против. Надеюсь, это бесплатно. Если не захочешь выставить мне счет. Это же я прошу твоего времени. Может, на этой неделе, скажем, в пятницу после обеда? В пятницу. Идет. В час дня. Я не стану брать с вас за услуги, доктор Херцфельд. Но на этот раз мы встретимся на моей территории. Я сижу на Юнион-стрит, 431 Юнион-стрит, возле Франклин. Найдете номер офиса на указателе. Доктор Слейт. Я теперь тоже терапевт. Джулиус поежился, вешая трубку. Он развернул кресло и вытянул шею, чтобы увидеть хоть краешек моста. После такого разговора ему срочно требовалось посмотреть на что-нибудь красивое. Да, и еще держать что-нибудь теплое в руках. Он набил пенковую трубку балканским собранием, чиркнул спичкой и затянулся. «Боже мой, боже, старушка Латакия, этот терпкий медвяный аромат, что может быть лучше на свете?» Невероятно. Он столько лет не курил. Им овладела мечтательность. Он вспомнил тот день, когда бросил курить. Должно быть, сразу после памятного визита к зубному, старику-соседу Дэн Боуэру, который умер 20 лет назад. 20 лет. Неужели столько времени прошло? Джулиус, как сейчас, видел перед собой длиннющее голландское лицо и очки в золотой оправе. Старик Дэн Боер под землей вот уже 20 лет, а Джулиус все еще коптит небо. Пока. «Это уплотнение на небе мне совсем не нравится», — Дэн Боер слегка покачал головой. «Нужно сделать биопсию». И хотя биопсия дала отрицательный результат, Джулиус не на шутку встревожился. Как раз на той неделе он похоронил Элла, своего старинного приятеля по корту, заядлого курильщика, сгоревшего от рака легких. Не последнюю роль сыграло и то, что в это же время он читал воспоминания Макса Шура, личного врача Фрейда, где автор, не скупясь на подробности, расписывал, как раковая опухоль, результат неистребимой любви Фрейда к сигарам, последовательно уничтожила сначала его небо, затем челюсть, а потом и саму жизнь. Шур пообещал Фрейду, что когда придет время, он поможет ему умереть. И когда в конце концов Фрейд объявил, что боль сделалась такой невыносимой, что тянуть больше нет смысла, Шур доказал, что он человек слова, и вколол пациенту смертельную дозу морфия. Вот это был доктор! Много ли найдется таких Шуров в наши дни? 20 с лишним лет без единой затяжки. А также без яиц, сыра и животных жиров. В общем, пост и воздержание и никаких проблем. до того самого чертова осмотра. Теперь ему разрешено все. Курево, мороженое, лишнее ребрышко, яйца, сыр, все. Какой смысл теперь думать об этом? Какой смысл во всем? Через год-другой Джулиуса Херцфельда бросят в землю на съедение червям, и его молекулы разбредутся в поисках новых соединений. А через какую-нибудь пару-тройку миллионов лет и от Солнечной системы ничего не останется. Чувствуя, как вновь спускается завеса отчаяния, он усилием воли заставил себя вернуться к настоящему. Итак, Филипп Слейд стал терапевтом. Невероятно. Замороженный, способный думать только о себе, и, судя по звонку, он мало изменился. Джулиус затянулся и недоверчиво покачал головой. Потом снова взял дело Филиппа и продолжил читать то, что надиктовал после первой беседы. Основное заболевание – навязчивое сексуальное желание с 13 лет. Усиленная мастурбация с подросткового возраста до настоящего времени. Иногда по 4-5 раз в день. Постоянно думает о сексе, мастурбирует, чтобы снять напряжение. Мысли о сексе отнимают большую часть времени. Сам признается. За то время, что я потратил на женщин, я спокойно мог бы защитить кандидатскую по философии, выучить китайский язык и астрофизику. Отношения с людьми. Одиночка. Живет один с собакой в маленькой квартире. Друзей нет. Один как перст. То же самое с друзьями по школе и университету. Абсолютно по нулям. Длительных связей с женщинами никогда не имеет. Сознательно уходит от серьезных отношений. Предпочитает переспать единожды, несколько раз имел более продолжительные связи, около месяца. Но в таких случаях первой обычно уходит женщина. Либо требует более серьезных отношений, либо недовольна, что ее используют, либо ей не нравятся его связи с другими. Постоянно ищет новизны, навязчивое желание одерживать победы, но полного удовлетворения не достигает никогда. Иногда в каком-нибудь городе знакомится с женщиной, вступает с ней в контакт, бросает ее и уже через час съезжает из гостиницы, чтобы пуститься в новые поиски. Ведет записи своих побед и за последний год переспал с 90 женщинами. Говорит об этом совершенно равнодушно, не стыдится, но и не хвастает. По вечерам, если остается один, начинает испытывать беспокойство. Обычно секс действует как валиум. Если же и переспит с женщиной, успокаивается и весь вечер может спокойно читать. Никаких гомосексуальных проявлений или фантазий. Что считает удачным днем? Освободиться пораньше, подцепить девицу где-нибудь в баре, переспать с ней лучше до ужина, по-быстрому отвязаться, желательно так, чтобы не приглашать на ужин. Чаще не удается. Основное желание – поскорее вырваться на свободу, чтобы почитать или пораньше улечься спать. Никакого телевизора, кино, друзей или спорта. Единственное, что увлекает – книги и классическая музыка. Запоем читает классику, историю и философию. Никакой беллетристики, ничего современного. С жаром рассуждает о Зеноне и Аристархе, его теперешнее увлечение. Биография. Родился и вырос в Коннектикуте. Единственный ребенок, семья состоятельная. Отец – владелец инвестиционного банка, покончил жизнь самоубийством, когда Филиппу было 13. Об обстоятельствах и причинах ничего не знает. Возможно, довели придирки матери. Явная детская амнезия, почти ничего не помнит о раннем детстве и совсем ничего о похоронах отца. Мать снова вышла замуж, когда ему было 24. В школе держался особняком, с головой в учебе, друзей не было. С 17 лет после поступления в Йель порвал всякие отношения с родными. Звонит матери 1-2 раза в год, отчима в глаза не видел. Работа. Преуспевающий химик, разрабатывает гормональные пестициды для Дюпон. Строгий нормированный рабочий день с 8 до 5. От работы не в восторге, в последнее время заскучал. Следит за новинками в своей области, но только во время работы. Хорошая зарплата плюс премии. Жуткий скряга, обожает подсчитывать свои доходы и играет на бирже, поэтому обеденные перерывы проводит в одиночку, просматривая биржевые колонки в газетах. Внешнее впечатление. Шизоидный тип, сексуально озабочен, очень зажат. В глаза не смотрит, ни разу не взглянул на меня. Избегает личного контакта. Ощущение, что вообще не знает, как строить отношения. От моего неожиданного вопроса, какое впечатление я на него произвожу, удивился до крайности, как будто я говорю на каталонском или суахили. Очень напряжен, так что даже я чувствовал себя неловко. Чувство юмора на нуле. Блестяще образован, мысли излагает ясно, но буквально каждую мелочь приходится тянуть клещами. Я даже взмок. Крайне обеспокоен стоимостью лечения, хотя свободно может себе это позволить. Попросил снизить оплату, но я отказался. Был очень недоволен тем, что мы начали на пару минут позже, и не постеснялся спросить, продлю ли я сеанс. Трясется за свой кошелек. Дважды осведомился, за сколько дней он должен предупредить меня, что прекращает лечение, чтобы, не дай бог, не переплатить. Захлопнув папку, Джулиус задумался. Значит, теперь, 25 лет спустя, Филипп Слейд стал терапевтом. Что может быть нелепей? Судя по всему, он ничуть не изменился. По-прежнему не понимает шуток и все такое же скряга. Дернул же меня черт пошутить про оплату. Психотерапевт без чувства юмора и такая ледышка, а это просьба встретиться на его территории. Джулиус снова поежился.